«Смотрите», — прошептал Фабер. С геликоптера плавно спускалось что-то, не похожее ни на машину, ни на зверя, ни мертвое, ни живое, что-то излучающее слабый зеленоватый свет. Через миг это чудовище уже стояло у тлеющих развалин. Полицейские подобрали брошенный Монтегом огнемет и поднесли его рукоятку к морде механического зверя. Раздалось жужжание, щелканье, легкое гудение. Монтег, очнувшись, тряхнул головой и встал. Он допил остаток виски из стакана. «Пора. Я очень сожалею, что все так вышло». «Сожалеете? О чем? О том, что опасность грозит мне, моему дому? Я все это заслужил. Идите, ради бога, идите. Может быть, мне удастся задержать их». «Постойте. Какая польза, если и вы попадетесь? Когда я уйду, сожгите покрывало с постели, я касался его. Бросьте в печку стул, на котором я сидел. Протрите спиртом мебель, все дверные ручки. Сожгите половик в прихожей. Включите на полную мощность вентиляцию во всех комнатах. Посыпьте все нафталином, если он у вас есть. Потом включите вовсю ваши поливные установки в саду, а дорожки промойте из шланга. Может быть, удастся прервать след». Фабер пожал ему руку. «Я все сделаю. Счастливого пути. Если мы оба останемся живы, на следующей неделе или еще через неделю постарайтесь подать о себе весть. Напишите мне в Сент-Луис, главный почтамт до востребования. Жаль, что не могу все время держать с вами контакт. Это было бы очень хорошо и для вас, и для меня, но у меня нет второй слуховой капсулы. Я, видите ли, никогда не думал, что она пригодится. Ах, какой я был старый глупец! Не предвидел, не подумал! Глупо, непростительно глупо. И вот теперь, когда нужен аппарат, у меня его нет. Ну же, уходите!» «Еще одна просьба. Скорей дайте мне чемодан, положите в него какое-нибудь старое свое платье, старый костюм, чем заношеннее, тем лучше, рубашку, старые башмаки, носки». Фабер исчез, но через минуту вернулся. Они заклеили щели картонного чемодана липкой лентой. «Чтобы не выветрился старый запах мистера Фабера», — промолвил Фабер, весь взмокнув от усилий. Взяв виски, Монтег обрызгал им поверхность чемодана. «Совсем нам ни к чему, чтобы пес сразу учуял оба запаха. Можно я возьму с собой остаток виски? Он мне еще пригодится». «О, Господи, надеюсь, наши старания не напрасны». Они опять пожали друг другу руки и, уже направляясь к двери, еще раз взглянули на телевизор. Пес шел по следу медленно, крадучись, принюхиваясь к ночному ветру. Над ним кружились геликоптеры с телекамерами. Пес вошел в первый переулок. «Прощайте!» Монтег бесшумно выскользнул из дома и побежал, сжимая в руке наполовину пустой чемодан. Он слышал, как позади него заработали поливные установки, наполняя предрассветный воздух шумом падающего дождя, сначала тихим, а затем все более сильным и ровным. Вода лилась на дорожке сада и ручейками сбегала на улицу. Несколько капель упало на лицо Монтега. Ему показалось, что старик что-то крикнул ему на прощание, или, может быть, ему только показалось. Он быстро удалялся от дома, направляясь к реке. Монтег бежал. Он чувствовал приближение механического пса, словно дыхание осени, холодное, легкое и сухое. Словно слабый ветер, от которого даже не колышется трава, не хлопают ставни окон, не колеблется тень от ветвей на белых плитках тротуара. Своим бегом механический пес не нарушал неподвижности окружающего мира. Он нес с собой тишину, и Монтег, быстро шагая по городу, все время ощущал гнет этой тишины. Наконец он стал невыносим. Монтег бросился бежать. Он бежал к реке. Останавливаясь временами, чтобы перевести дух, он заглядывал в слабо освещенные окна пробудившихся домов, видел силуэты людей, глядящих в своих гостиных на телевизионные стены, и на стенах, как облачко неонового пара, то появлялся, то исчезал механический пес. Мелькал то тут, то там, все дальше, дальше на своих мягких паучьих лапах. Вот он на Элм-Террас, на улице Линкольна, в Дубовой, в Парковой аллее, в переулке, ведущем к дому Фабера. «Беги», — говорил себе Монтек, — «не останавливайся, не мешкай». Экран показывал уже дом Фабера. Поливные установки работали вовсю, разбрызгивая струи дождя в ночном воздухе. Пес остановился, вздрагивая. «Нет!» Монтек судорожно вцепился руками в подоконник. «Не туда! Только не туда!» Прокаиновая игла высунулась и спряталась. Снова высунулась и снова спряталась. С ее кончика сорвалась и упала прозрачная капля дурмана, рождающего сны, от которых нет пробуждения. Игла исчезла в морде собаки. Монтегу стало трудно дышать. В груди теснило, словно туда засунули кулак. Механический пес повернул и бросился дальше по переулку, прочь от дома Фабера. Монтег оторвал взгляд от экрана и посмотрел на небо. Геликоптеры были уже совсем близко. Они все слетались к одной точке, как мошкара, летящая на свет. Монтек с трудом заставил себя вспомнить, что это не какая-то вымышленная сценка, на которую он случайно загляделся по пути к реке, что это он сам наблюдает, как ход за ходом разыгрывается его собственная шахматная партия. Он громко закричал, чтобы вывести себя из оцепенения, чтобы оторваться от окна последнего из домов по этой улице и от того, что он там видел. «К черту! К черту!» Это помогло. Он уже снова бежал. Переулок, улица, переулок, улица. Все сильнее запах реки, правой, левой, правой, левой. Он бежал. Если телевизионные камеры поймают его в свои объективы, то через минуту зрители увидят на экранах 20 миллионов бегущих Монтегов, как в старинном водевиле с полицейскими и преступниками, преследуемыми и преследователями, которые он видел 1000 раз. За ним гонятся сейчас 20 миллионов безмолвных, как тень псов, перескакивают в гостиных с правой стены на среднюю, со средней на левую, чтобы исчезнуть, а затем снова появиться на правой, перейти на среднюю, на левую, и так без конца. Монтек сунул в ухо ракушку. «Полиция предлагает населению Элм-Террас сделать следующее. Пусть каждый, кто живет в любом доме на любой из улиц этого района, откроет дверь своего дома или выглянет в окно. Это надо сделать всем одновременно. Беглецу не удастся скрыться, если все разом выглянут из своих домов. Итак, приготовиться...» «Конечно! Почему это раньше не пришло им в голову? Почему до сих пор этого никогда не делали? Всем приготовиться, всем разом выглянуть наружу. Беглец не сможет укрыться. Единственный человек, бегущий в эту минуту по улице, единственный, рискнувший вдруг проверить способность своих ног двигаться, бежать. Выглянуть по счету 10. Начинаем!»